Мегре опустил койку, поднятую согласно уставу, к стене, расправил тонкий, как галета, матрас и с трудом перенес на него Анну Горскину. Проделал он все это без малейшего раздражения, с мягкостью, на которую его считали неспособным. Поправив платье на коленях несчастной, Мегре пощупал пульс и, встав у изголовья, долго не отрывал от Анны Горскиной взгляда. Теперь перед ним было лицо уставшей 35-летней женщины. Это ощущение возникло из-за мелких, неглубоких морщин, обычно незаметных. Полные руки с ногтями, покрытыми дешевым лаком, были неожиданно изящной формы. Мегре набил трубку неспешными мелкими ударами указательного пальца, как человек, который не слишком хорошо знает, что будет делать в следующую минуту. Какое-то время он вышагивал по камере, дверь в которую так и оставалась полуоткрытой. Вдруг он удивленно обернулся, не веря себе. Анна Горскина натянула на лицо простыню. Теперь эта отвратительная серая ткань скрывала уже не бесчувственное тело. Оно судорожно вздрагивало. Прислушавшись, Мегре разобрал звук приглушенных рыданий. Прикрыв дверь, комиссар бесшумно вышел из камеры, прошел мимо надзирателя, но, отойдя на несколько шагов, вернулся. — Скажите, чтобы ей принесли еду из пивной у Дофины, — ворчливо бросил он.